Они рассматривают меня с любопытством. Наконец, один из них, красноносый, с аршином в руке, очевидно, портной, говорит мне с преувеличенной вежливостью. «Вы ищете Цинделиндера Штока? Если вам так интересно иметь его адрес, пожалуйста, я могу вам сказать». И он подмигивает кому-то в толпе. «Возьмите карандаш, запишите. Куликово поле, городская тюрьма, номер камеры, там вы узнаете». Новый взрыв общего дружного смеха. Очевидно, красноносый считается здесь остряком. Цинделиндер в тюрьме? Что за чушь? Я протискиваюсь сквозь обступившую меня густую толпу и спускаюсь к Маланке в подвал. Она рассказывает странные, невероятные вещи. Мой милый Цинделиндер, которого и мама, и я, да и все в нашем доме, даже полицейский усач Симоненко, считали таким честным, таким благородным, которому все мы поверили, что он давно уже отошел от своей уголовной профессии, оказался дерзким и бесстыдным грабителем. На прошлой неделе, во вторник, забрался ночью в пустую квартиру мадам Чекуановой и дочисто ограбил ее. Вынес оттуда все самое ценное — шкатулку с дорогими вещами, серебряные ложки, золотые часы и даже зонтик ее маленькой внучки, детский зонтик, который ей привезли из Японии. «Брехня», — говорю я, — «никогда не поверю, что Цинделиндер, что Юзя!» Но тут поднимается с кровати лохматый Савелий, Маланкин муж. Это мрачный косолапый неряха, заросший бородой чуть не до самых бровей. Про него говорили, что вот уже несколько лет он никогда не снимает ни шапки, ни огромных своих сапожищ. До сих пор не могу я понять, почему Маланка, молодая, хорошенькая и неглупая девушка, с мягким голосом и тихой улыбкой, могла выйти за такое чудовище. Подвал, в котором ютятся они оба с Маланкой, только называется подвалом, а на самом деле это погреб, очень глубокий, без окон. Круглые сутки горит в нем вонючая керосиновая тусклая лампочка, и стоит такая ужасная сырость, что хлеб, принесенный из лавки, уже через 2-3 часа становится тяжелым и мокрым, словно его долго держали в воде. «Брехня!» — говорит Савелий и надвигается на меня угрожающе. «Так значит, я, по-твоему, брехун?» Оказывается, он был понятым, когда полиция делала у Цинделиндера обыск. Понятой — это официальный свидетель. И видел своими глазами, как у Цинделиндера под какими-то досками нашли и шкатулку мадам Чекуановой, и ее ножницы, и ее гребешок, и ее носовые платки, и японский зонтик ее маленькой внучки. Конечно, Цинделиндер клялся и божился, что не знает, откуда у него эти вещи. Но мадам Чекуанова, чуть только увидела их, закричала, что все эти вещи ее, что они украдены у нее из квартиры во вторник, когда она ездила к сыну на дачу. А Цинделиндер во вторник? Дальше я не слушал. Так вот оно что! Значит, все эти годы Цинделиндер ловко обманывал нас, разыгрывал из себя простака, а на самом деле остался таким же мазуриком, каким моя мама застигла его 4 года назад на подоконнике соседнего дома, когда он швырнул в нее цветочным горшком за то, что она помешала ему воровать. А мы верили ему как лучшему другу, верили, что под нашим влиянием он совсем-совсем переменился. И Циля, она тоже поверила, бедная Циля. Ведь она не позволяла ему взять без спросу чужую иголку или коробочку спичек. Как мучится она теперь, когда вдруг обнаружилось, что она связала свою жизнь с грабителем. Но что, если и она? Нет, это никак невозможно. Во рту у меня пересохло. Ноги до того ослабели, что я должен был опуститься на стул. Между тем Савелий продолжал. И Цыльку забрали. Как же, известно, жена. Там из нее вышибут золотые часы, будь покоен. Там подстригут ее острые когти. Оказывается, Циля, когда ее во время обыска спрашивали, куда она девала украденные Цинделиндером золотые часы,